44. Вечерний вокзал Уфы был призрачно пустым. Кое-где на скамейках лежали, развалившись, усталые пассажиры или бездомные бомжи. Кто из них кто, толком было не разобрать. Одежда на всех одинаковая, внешность у всех неприметная, поди разбери. Неприветливая уборщица заворчала на грязную обувь парней, да и замолкла. Сэма с его спутницей Рэп составили в машине, чтобы было кому предупредить о появлении противника. Информация девушки была вполне логична. Гасить их в ресторане было бы очень непредусмотрительно, а вот подобрать их с пути было бы криминалистически гораздо безопаснее. Рэпс по-прежнему был серьезен и угрюм. Он понимал, что Корба — это бомба замедленного действия, которая может в любой момент взорваться. Хотя внешне он как будто притих, Рэпс избегал его встречного взгляда, потому что ничего, кроме безграничной ненависти, в нем увидеть не ожидал. Камера хранения находилась в подвальном помещении, и чтобы пройти туда, надо было купить у дежурной тети билет. Система казалась дурацкой, но это было своего рода источник дополнительных доходов. Ячейки открывались за все те же 15 копеек. Сумма при действующей ценовой системе бессмысленная. Сутки в камере хранения стоили 10 рублей. Тоже не весть какая сумма, но для тети на вокзале золотое дно. Хольц и Корба остались в коридоре для страховки, чтобы никто не помешал действиям Рэпса. Рэпс открыл шкаф, вынул чемодан и завернутый в тряпье ТТ. Ощутив в руке холодный металл, он успокоился. Страх перед выходками Корбы отступил. Он поспешно зарядил пистолет и засунул его за пазуху так, чтобы в любой момент можно было им воспользоваться. «Ну, все в порядке?» — спросил с раздражением Корба. «Положил свой ствол за пазуху, теперь самый смелый? Не боись, пока бабки не разделим, я тебя гасить не стану». «Поди в задницу, Корба», — не выдержал Хольц. «Никто никого гасить не будет. Вместе пришли, вместе дойдем до конца и разбежимся, если надо будет, ясно?» Рэпс промолчал. Он понимал, что любая его реакция увеличит напряжение, а сейчас, вернее всего, было как можно скорее валить отсюда. «Переговорить надо, прежде чем дальше трогаться», — подал Рэпс знак Сэму. «Оставь свою тёлку в машине». «Короче», — обратился он уже ко всем, — «предлагаю доехать на тачке до следующей станции. Время есть. Поезд только к утру придет. По пути надо бабки раздобыть. Эти уроды мои карманы очистили. У кого-нибудь есть хоть что-нибудь?» — спросил, закурив, Рэпс. «У меня 20 баксов», — сделал первый вклад в общак Хольц. «У меня примерно 200», — обнародовал свой кошелек Сэм. «Мой кошелек как миленький в машине сидит», — ухмыльнулся Корба. «Кстати, Корба прав. Придется этого горца на уши поставить. Другого выхода нет. Сотня другая у него найдется», — предложил Хольц. «Ему-то мы уж платить не будем». «Посмотрим», — буркнул Рэпс. «А что с тёлкой делать будем?» — спросил он у Сэма. «Не знаешь, что с ней делать? Раком и по полной?» — зубоскалил Сэм. «И вообще, она нам еще пригодится. На разведку можно послать, выследить что-нибудь. А если надо, и яйца согреет. Да что угодно!» «Смотри, чтобы она тебя самого не выследила. Черт! Слишком быстро она нашей подружкой заделалась. Свалилась, как манна небесная». Хольца явно раздражала сексуальная озабоченность Сэма. «Сейчас пусть остается. А если ныть начнет, выставим. Она уже видела, что мы на поезд не пошли. До поезда оставим, а там видно будет». Репс дал знать, что вече окончено и пора двигаться дальше. Таксист был приятно удивлен, что за такие бабки попросили подвезти только до следующей станции. До нее, правда, целых 200 верст, но такие деньги, да еще предложенные вперед, снимали подозрения в добропорядочности чужаков. «Можно и подвезти». Папаша попытался завести разговор, но молчаливая компания его не поддержала. Таксисту очень хотелось разузнать, откуда они. Когда он дошел до Риги, Репсу надоело слушать его треп, и он сказал, что они эстонцы и были в Уфе по делам бизнеса. «У меня брательник в ТАПО служил, я к нему в гости ездил». Захотелось таксисту еще и географическими знаниями блеснуть. «Эстонцы — хороший народ, добрые люди!» «Добрые, добрые!» — ухмыльнулся на заднем сиденье Корба. «У тебя водка в тачке есть?» Он решил продолжить разговор. «Для хороших людей найдется!» «В багажнике!» — улыбнулся водитель и остановил машину на обочине. «Поморщим пузырь, пока он водку ищет!» Предложил Сэм и тоже вышел. «Слушайте, мужики, порешим его тут же, у багажника, а то уж очень тесно», — предложил Корба. «Притормози, никого мы у багажника гасить не будем. Сперва доберемся до места. Подумай, если менты нас остановят, что ты им скажешь? Что владелец машины в багажнике отдыхает и попросил нас его подвезти?» — остановил Репс Корбу. «И то правда», — согласился Корба и стал ждать водку. Водитель протянул Корбе бутылку и сообщил с гордостью, что это лучшая и чистейшая башкирская водка. «Мне все одно», — проворчал Корба и стал распечатывать бутылку. Сидящая на заднем сиденье Света, все время что-то нашептывавшая Сэму, заснула. Сэм, засунув ей руку под юбку, задумчиво глядел в окно. Корба тоже заснул. День был тяжелый, и все с нетерпением ждали возможности хоть немного покемарить. Дорога была с выбоинами и ухабами, и расстояние, равное пути от Таллина до Тарту, заняло почти 4 часа. Репса разбудил вопрос водителя: «Куда вас точно подвезти? Скоро будем на месте». Репс указал к вокзалу. «Постой!» — буркнул вновь захмелевший Корба. «Мы что, его на вокзале в багажник заткнем?» «Погоди ты! Сходим на вокзал. До поезда еще целых 6 часов, а потом отъедем куда-нибудь», — изложил свой план Репс. «Посмотрим, все ли тихо, отдохнем где-нибудь за деревней. Увидев ствол, он станет сговорчивым». Ночной вокзал издали казался пустым и заброшенным. Репсу не понравилось, что перед вокзалом стояла какая-то тачка, и в ней кто-то сидел. Он попросил водителя, не останавливаясь, проехать мимо. «Что, проблемы?» — спросил таксист. «Проблемы у тебя», — ответил Репс, и, достав из-за пазухи ТТ, приставил дуло к ребрам водителя. Тот вздохнул и инстинктивно нажал на тормоз. «Вы что, ребята, я свой!» — занервничал водитель. «Не тормози, дуй за город!» — ледяным тоном приказал Репс. «Вот это мне нравится! Стал, наконец, мужчиной!» — ухмыльнулся на заднем сиденье Корба и дал таксисту подзатыльник. Бедный водитель так вспотел, что в машине завоняло потом. Несмотря на это, он молчал и выполнял все указания. Машина спокойно катила в загородный лес. Репс приказал затушить фары и направил пистолет в затылок водителю. «Короче, давай все бабки и лезь в багажник, понял?» — потребовал Репс, когда машина остановилась и фары погасли. На это проснулась Света и начала тихо всхлипывать. «Закрой ей рот, а то положим их рядом в брачную постель!» — прикрикнул на Сэма Корба. Сэм схватил Свету за рукав и вытащил из машины. Корба, к которому на заднем сидении стало сразу свободнее, принялся шмонать карманы водителя. Из кармана выпали документы и кошелек, где кроме их сотни баксов оказались еще пара тысяч рублей. «Нормально, на какое-то время хватит», — пробурчал Корба и положил найденное в карман. «Вылезай из машины, чертова пробка», — приказал Корба водителю по-эстонски, как будто он мог что-нибудь понять. Но таксист вроде как понял и открыл дверь. «Ребята, ребята, я как могила, никому ничего, отпустите, у меня дети!» Он стал в слезах искать в их глазах сочувствие. «Вылезай, сказано!» Рэпс подтолкнул водителя пистолетом и сам вышел из машины, держа водилу под прицелом. Таксист дрожал, как кролик перед стаей волков, но подчинился и вышел из машины. «К багажнику!» — приказал Рэпс. «Нахрена тянешь с ним? Кончай его! Не нужен нам свидетель!» — подстрекал полупьяный Корба. Света, которую Сэм уволок на десяток метров от машины, всеми силами пыталась не впасть в истерику. Она ощутила леденящий душу страх и перед собственной судьбой. «Открывай багажник и залезай», — распорядился Рэпс. Таксист открыл багажник и стал забираться в него, одновременно бормоча что-то сквозь зубы. Рэпс опустил пистолет и велел Корбе вынуть из багажника их товар. Корба, отпихнув таксиста, наклонился за контейнером, но тут произошло неожиданное. Примерно 50-летний маленького роста водитель оттолкнул Корбу и выхватил из багажника что-то напоминающее лом. Мгновение спустя Корба вместе с чемоданом растянулся на земле. Рэпс даже не успел поднять пистолет, как сильный удар металла о металл выбил ствол у него из рук. Затем последовал удар по ребрам. Он пошатнулся и повалился на бампер машины. Краем глаз Рэпс увидел, как водитель метнулся в темноту, но тут же сверкнула вспышка, прозвучал громкий выстрел. Совершивший метровый прыжок, таксист шмякнулся на землю и остался неподвижно лежать. Рэпс обернулся и увидел стоящего в нескольких шагах Хольца, медленно опускающего пистолет. Корба поднял из травы угоревшую от вина голову и пялился на лежащего таксиста. Казалось, что выстрел еще звучит в воздухе. На самом деле у них просто гудело в ушах. Парни продолжали бы еще пялиться на лежащего таксиста и друг на друга, если бы тишину не взорвал душераздирающий женский крик. Он прозвучал громче, чем выстрел, и пронзительнее, чем какое-либо земное существо в страхе смерти могло родить. Первый опомнился Корба. «Заткни мурло своей бабе! Не то она ляжет рядом с этим героем! Понятно, Сэм?» Заорал он изо всех сил, чтобы перекрыть своим воплем чудовищно пронзительный крик женщины. Сэм одной рукой зажал девушке рот, другой обхватил ее за шею и лихорадочно зашептал ей что-то на ухо. Это повлияло. Девушка замолчала, но продолжала трястись всем телом так, что это ощущалось по воздуху даже на расстоянии. Рэпсу казалось, что и его самого трясет. «Ну вот и ты руки обогрел!» Не удержался и в этот момент от издевки Корба, похлопывая Хольца по плечу. «Ты, братан, спас нам жизнь!» «А то бы этот герой с ломом нас здесь всех порешил, да еще в авторитеты бы выбился, чертов ублюдок!» Не смог сдержаться Корба и ударил неподвижного таксиста ногой в живот. Тот не подавал признаков жизни. «Глянь, Хольц, готов ли он?» Корба выхватил ствол у Хольца, все еще пялившегося на лежащего таксиста, и на расстоянии метра выстрелил тому в голову. «Теперь уж точно!» От нового выстрела вздрогнули все. Кольц очнулся, как от страшного сна. Всхлипывающая Света снова завыла, как зверь на бойне. «Сэм, я сказал тебе, закрой ей пасть, не то положу ее здесь же, ясно?» Корба направил пистолет в сторону парочки. Сэм ударил Свету по лицу, как будто хотел отрезвить ее и вернуть на землю. Света притихла, но ее всхлипывания отдавались в лесной тишине тяжелыми вздохами и икотой. «Какая-то тачка катит со стороны поселка!» — показал Хольц сквозь кусты на дорогу. «Линяем скорее отсюда!» «Бросаем героя сломом в багажник, берем Свету и валим отсюда через лес без фар!» — вернулся к реальности Репс. Хольц и Корба перекинули убитого через край багажника. Из головы трупа что-то капало, так что борт машины покрылся лиловатыми кусочками вещества. Оба держались от своей ноши подальше, чтобы не запачкаться. Сэм втолкнул Свету в машину, не отрывая ладони от ее рта, словно боясь, что она снова завоет, как сирена, и привлечет к ним ненужное внимание. Репс прыгнул за руль и двинул напролом через кусты и заросли в поисках хоть какой-то проезжей дороги. В каком направлении двигаться было более-менее понятно, потому что уже начинало светать, и узкая лесная тропа приобретала все более отчетливые очертания. Корба наблюдал за окружающим, чтобы не проворонить неожиданного преследования. Машина тряслась по ухабистой лесной дороге, погружаясь в густеющий туман. На заднем сидении раздавались сдавленные всхлипывания. Иногда было слышно, как Корбу заливает в горло водку. «Дай глотнуть!» — не выдержал Репс. «Похоже, никто за ними не гонится. Можно остановиться и подумать, что дальше делать и куда труп девать. На этот поезд мы уже не успеем. Может, оно и к лучшему. Неизвестно еще, кого эти черти на вокзале караулили. Валялись бы сами сейчас в багажнике», — размышлял Сэм. «Черт! Откуда столько туману вокруг?» Рэп сглотнул водки и передал бутылку сидящему рядом Хольцу. Дорога резко повернула, и перед ними в тумане раскинулось огромное водное пространство. «Что за черт? Это что, Волга?» — недоумевал Хольц. «Какая громадина! Волга, что ли?» — спросил он по-русски, чтобы всхлипывающая Света поняла. «Нет, Ака!» — послышалось с заднего сиденья. «Давайте остановимся, отдохнем. Нет больше мочи в этом тумане болтаться», — предложил Хольц. Машина остановилась на высоком берегу. Рядом было кострище. И вообще место это было для отдыха в самый раз. «Братцы, отдохнем здесь немного, разведем костер, выпьем водочки, нервы, как у ментовской ищейки», — предложил и Сэм, поглаживая заплаканную спутницу. «Смотри, деваха моя совсем пропадает. Надо бы и ей размяться». «Согласен. Все равно от поезда отстали. Надо бы сбавить обороты, а то совсем очумеем», — кивнул Корба. Парни медленно выползали из машины. Только Сэм буквально выпрыгнул из нее и помог Свете. Обнял ее и сразу стал что-то нашептывать. «Знаете, мужики, я без ежеутренней зарядки никак не могу», — подмигнул Сэм. «Вы тут располагайтесь, у папаши наверняка в багажнике еще водочка есть, а мы с подружкой немного прогуляемся», — сообщил он, удаляясь вместе со Светой, и скоро они исчезли за кустами. Корба об этом предложении Сэма уже раньше думал, и как только выбрался из машины, сразу принялся ревизировать багажник. и вскоре вынул оттуда 3 большие бутылки водки и с опухшим от похмелья, но сияющим лицом присоединился к своим спутникам. «Слегка окровавленная, но по барабану. Пробка надежная. Смотри, какая монопольная бормотуха у старика!» — ухмыльнулся он и сплюнул в сторону лежащего в багажнике трупа. «Черт, жрать охота! Вот бы рыбы наловить!» — посетовал Хольц, но все понимали, что этой радости им не видать. «Ешь зайчью капусту! Глянь, сколько тут всякой зелени!» — предложил Корба и начал откупоривать новую бутылку. Репс прогулялся до кустов, чтобы найти хворост для костра. Утро было ясное, но от прохлады, выпитого алкоголя, бессонной ночи и ночных событий он дрожал, как осиновый лист. Небольшой костер для успокоения нервов не помешал бы. 45.